Для начала девушка издала тяжелый вздох и опустила глаза. Служанки ведь ее знают, поэтому для них перемены должны происходить постепенно, а не за один раз. Так что иногда стоит разбавлять свое поведение трепетностью и притворством. Да я понимаю, в голосе зазвенела легкая печаль. Мне невместно, но здесь столько всего предстоит сделать. Мы с Агнетой справимся, госпожа, отозвала Сирена, как бы там ни вышло с бароном. Вы все равно стоите над нами, и свое место мы помним. Дайте-ка сюда. Она потянулась к метле. Алисия крепче сжала древко. Не просто изображать аристократку в изгнании, когда на счету каждая пара рук. Не надо, Ирена. Я должна что-то делать, чтобы не думать. Не думать, как поступил со мной барон. Иначе в голову лезут всякие мысли. Она убедительно всхлипнула, уткнувшись в рукав. Агнета тут же бросилась ее утешать. Не надо, госпожа. «Только не плачьте». Служанка бросила быстрый взгляд на Ирену. «Нам всем хватит тут дел». Ирена только покачала головой, но спорить не стала. Работа действительно гонит тяжкие мысли из головы. «Ну хорошо, только сильно не утруждайтесь. Вы ж не привычны к такому труду». На это замечание Олес мысленно хмыкнула. В родном мире ей доводилось офис на 200 квадратов перемывать. После прорыва канализации было весьма и весьма противно, несмотря на перчатки и ведро бытовой химии, а тут просто старая добрая грязь. Впрочем, часа через четыре оптимизм начал постепенно угасать. Нежные руки, не державшие ничего тяжелее иголки, покрылись волдырями, а спину хотелось просто отстегнуть и положить куда-нибудь на диван. Новое тело оказалось совершенно не приспособлено к тяжелой работе. Закусывая губы до крови, Олес мыла окна уже на одном упрямстве, своем родном, и старалась не думать, что вечером ей не светит даже душ, только смоченная в воде тряпочка, от которой совершенно нет толка, в плане гигиены. Мимо прошагала Ирена, с весьма суровым лицом. Выглядела женщина так, будто по меньшей мере, шла убивать. Над ведрами в ее руках поднимался пар. Алисия была даже рада немного отвлечься. «Зачем кипяток?» – поинтересовалась она, стряхивая какой-то белый кусочек с тряпки. «Так заразу в башне перетравить». Иначе от них никакого житья не будет. Крысы, сморщилась девушка. Грызунов она не любила всей душой, почти. Ирена поставила ведра и чуть растерла руки. Голуби, а эти гады, как вы знаете, ничем не лучше крыс. Если завелись, то легко не выгонишь. Но не переживайте, и на них есть управа. Ты собираешься их сварить? Забыв про окно, девушка вскочила на ноги. Поясница тут же выразила свой протест, отозвавшись тянущей болью. Олес сжала пальцами подоконник, переводя дух. Ирена в ответ лишь пожала плечами. «Так положено, госпожа, вы же не хотите, чтобы к осени там была большая стая, но они же живые». Судя по взгляду служанки, голуби были не теми существами, к которым стоит проявлять жалость. Не зря же эти твари получили прозвище «пернатые крысы». Олеся закусила губу, чувствуя, что не стоит спорить. Она же знала, что раньше были более суровые нравы. Но одно дело – читать об этом в книге или смотреть в кино, и совсем другое – видеть, как кто-то спокойно идет шпарить голубей, просто потому что здесь это всего лишь зараза. «Но ведь кто-то же устроил в башне голубятню, что вы, госпожа», – возразила Ирена. «Разве кто-то будет специально разводить этих птиц? Они ж сами найдут какую-нибудь щель, вот и обживаются потом на старых чердаках». Девушка на миг прикрыла глаза, вспомнив школу, а точнее, учителя математики. Арсению Павловичу было глубоко за 70. Сухой старичок, в потертом коричневом пиджаке, с тростью в руках. Лучшие годы он провел в деревне, был заядлым голубятником, и очень любил об этом поговорить. Поэтому Ира не слишком разбиралась в интегралах, зато теорию по дрессировке голубей усвоила на отлично. Сегодня мы изучим теорему Пифагора. Пифагор, великий древнегреческий математик, жил в VI веке до нашей эры. Начинал Арсений Павлович, прохаживаясь перед доской и опираясь на свою извечную трость. К слову, знали ли вы, что древние греки тоже использовали почтовых голубей? Мальчишки насмешливо переглядываются. Ирин сосед достает из кармана карты и толкает девочку локтем. Разногласий между ними давно уже нет, поэтому Ира тоже толкает его и тихо бурчит: «Отстань». Состроив рожу, одноклассник незаметно меняется местами с кем-то из ребят. Сзади начинается партия в дурака. Ничего не замечая, математик продолжает рассказывать про голубей. Подперев щеку ладонью, Ира слушает. В целом, ей интересно, а еще немного жаль старичка. Голубь – птица постоянства. Он всегда возвращается домой, из любой точки земного шара. И если к его лапке привязать записку, так птиц сперва нужно что ли отвести к тому, от кого ждешь сообщение, выкрикивает кто-то с задней парты, предусмотрительно пряча карты под тетрадь. Арсений Павлович протирает клетчатым платком очки. Все верно, Васильев. Молодец. Важный гость перед отъездом забирал пару голубей с собой. Помнится, как-то мы с товарищем из Рязани. Дальше последовал рассказ об испытании голубиной почты. Про Пифагора, до конца урока, никто так и не вспомнил. Да, нельзя отловить любого голубя на улице и отправить с письмом. Читать таблички с названиями улиц, пернатые пока еще не научились. И карта у них под крылом не припрятана. Зато в голубиной голове есть природный навигатор, который всегда указывает дорогу домой. Конечно, птиц надо дрессировать, и дело это не быстрое. Но ведь теорию-то девушка знала, вот и проверит ее на практике. А кому потом дать голубей для связи, она обязательно еще придумает. Все это пронеслось в голове буквально за несколько секунд. Ирена, голубей пока не трогай, они нам еще пригодятся, для почты. Для почты, женщина недоуменно посмотрела на госпожу. О таком способе отправки сообщений в этом мире еще не знали. Голуби считались паразитами, чем-то вроде крыс. Никому и в голову не пришло бы отправить с ними письмо. Так что почта передавалась через знакомых, а для срочных сообщений использовались средние сыновья. Выслушав Ирену, Олеся слегка огорчилась. Даже если у нее все получится, то связь будет однобокой, чисто в ее сторону. С другой стороны, даже это можно обратить в свою пользу. Вон, в 19 веке один из Ротшильдов на голубях целое состояние сделал. А она чем хуже? Реальный исторический факт. Во время наполеоновских войн один из Ротшильдов отправил за французской армией своего агента, снабдив того почтовыми голубями. Когда армия Наполеона потерпела поражение, он узнал об этом раньше всех и по-быстрому скупил английские ценные бумаги, которые очень подешевели за время войны. Когда новость о победе дошла до Англии, эти бумаги так взлетели в цене, что принесли предприимчивому человеку целое состояние. Девушка, конечно, не считала себя равной Ротшильдам, но ведь никто не мешает взять ценный исторический опыт себе на заметку. Ирена, правда, немного поворчала, однако голубям была дарована жизнь. Ведра с кипятком вернулись на кухню, пернатые крысы остались на чердаке. Под вечер тело ломило так, будто его промяли хорошей дубиной. Болели ноги, ныла поясница, кожа на ладонях потрескалась и начала облизать. Падая на затхлое одеяло, Олеся думала только о том, что переоценила свои силы. Эта Ира была приспособлена к труду, ведь пока они с матерью не выбрались из нищеты, на девочке было все домашнее хозяйство. В 9 лет она уже умела белить, мыла санузел, окна и полы, стирала в ванной на руках, потому что стиральная машинка появилась только через 2 года, и не видела в этом ничего такого. А в 14, целое лето убирала подъезды в соседнем доме, 4 подъезда на 9 этажей, копила на кроссовки известного бренда, хотя тогда они уже не нуждались в деньгах, просто ей было важно купить эти кроссы самой. А закончив, переодевалась и бежала с компанией дворовых ребят на речку. Такой вот отдых, 5 километров мимо заброшек, по жаре, в своем родном теле, она бы даже не поморщилась, отмывая дом. Но бывшая баронесса оказалась до ужаса слабой, поэтому девушка еще больше утвердилась в мысли, изнеженное тельце надо тренировать. Но на сегодня, пожалуй, хватит. Эта ночь пролетела без снов, а на утро пришлось буквально соскребать себя с кровати. Не болели, пожалуй, только волосы и зубы. Олеся с трудом доковыляла до двери, и еще 5 минут стояла там, собираясь с духом. Нельзя, никак нельзя показывать слабость, не ей одной тяжело. Вниз девушка спустилась, держась почти прямо. Ирена и Агнета были уже на ногах. Госпожа, бодрости Ирены можно было только позавидовать. Вы вчера так умаялись, мы не стали вас будить. Все хорошо. Олеся изобразила улыбку. Вам обязательно надо поесть. Я как раз почистила кухонный камин и подогрела лепешки. Да, на завтрак были все те же лепешки. За 3 дня они порядком затвердели, но это совершенно не повлияло на вкус. Быть может потому, что он изначально был не очень. На десерт шла желтая морковь и сморщенный редис, купленные на том же базарчике, после продажи платьев. По скромным подсчетам, этих запасов должно хватить еще на пару дней. А как быть потом? Олеся покрутила в руках кусок лепешки. Кажется, она дала маху. Ведь прежние планы опирались на то, что она со служанками остановится в деревне. А там, худо-бедно, можно купить еду. да и нанять кого-нибудь в помощь. Разве аристократка должна все делать сама? Увы, быть аристократкой пока не получалось. Ровно сидеть на пятой точке, пока другие трудятся, девушка просто не могла. Со временем, конечно, придется. Но не сейчас. Надежды на брата тоже немного. Он может приехать завтра, а может через год. А у нее, после продажи платья, 3 грана, 4 гросса и пригоршня мелких медных монет. В первую очередь, нужно покупать продукты. И хорошо бы нанять крестьянок, но должна ли она им платить? И если да, то сколько? Эх, в такие моменты и начинаешь ценить интернет, где есть все, от курса валют, до прогноза погоды в Зимбабве. А здесь, все ценные знания исключительно в голове. Но сперва еще надо найти эту светлую голову, и уговорить поделиться. Впрочем, решение было. Нужно сходить в деревню и еще раз пообщаться со старостой. Причем сейчас, не дожидаясь, пока припечет, и идти придется самой. Агнета слишком робкая, Ирена смелее, но послушают ли ее крестьяне, да и дома от служанок будет куда больше пользы. Олесь тяжело вздохнула. Ирена отвлеклась от мытья котлов. «Что-то не так, госпожа?» Девушка покачала головой. «Все хорошо». Глава 11. Горькая пшеница. Услышав о решении госпожи, Агнета только всплеснула руками. «Это же очень и очень далеко. Вы не дойдете». Насчет далеко Олесь готова была поспорить. По ее расчетам, деревня находилась в километрах в 10, то расстояние, которое спокойно можно пройти за пару-тройку часов, а обратно уж кто-нибудь довезет. Мне некогда спорить, лучше отыщи в сундуках самое скромное платье. Служанка растерянно заморгала, но дальше возражать не стала. Видимо, поняла по выражению лица госпожи, что та уже все для себя решила. Платья у бывшей баронессы и так были довольно скромными, но все же отвечали последней моде. Длинные рукава, завышенная талия и вырез, выставляющий на обозрение грудь, не самый подходящий образ, чтобы бродить по неизвестным дорогам. А еще скромнее у меня ничего нет, поинтересовалась Олеся, без особой надежды. Агнета только покачала головой. Ну не страшно, значит пойду так. Девушка оглядела старый, в выцветших пятнах подол. Это платье, из своих запасов, одолжила ей Ирена, чисто для уборки. И после вчерашнего, оно было уже далеко не свежим. «Госпожа, вам же невместно, переживу. Деревня – это не королевский двор, а если по пути встречу какого-нибудь принца? Что ж, они вроде как раз любят золушек». Агнета чуть наморщила лоб, но пускаться в объяснение девушка не стала, лишь мельком подумала, что ее личная сказка пошла как-то наоборот, из прекрасной дамы в заморашку. Впрочем, Карис тоже далеко не принц, скорее крыса, которую не взяли даже на роль кучера. Идти пришлось долго. Подобрав по пути палку, Олеся опиралась на нее, как на посох, невольно чувствуя себя странствующим паломником. Мимо Мекки и Рима, синим солнцем Палимы, идут по земле пилигримы, Бродский. Правда, ее путь выглядел менее поэтично. Вместо ристалища капищ, одно сплошное поле со свежими всходами. Где-то вдалеке деревья, а под ногами колея, не успевшая эволюционировать в дорогу. В глубине души девушка была собой недовольна. Где ее хваленая собранность, которой она всегда гордилась? Сперва позволила себя увести в дремучие дебри, теперь вынуждена пешком идти назад, чтобы купить продукты. Почему она вообще согласилась на непонятный господский дом, вместо того, чтобы временно пожить в деревне, у кого-нибудь в избе? Разведала бы сперва обстановку, а потом, ладно уж, какой смысл сейчас об этом думать? Просто на будущее, надо быть умней. Да и, откровенно говоря, последние дней 10 оказались очень богаты на события. Даже голова кругом, сколько всего уже произошло. Неудивительно, что она немного потерялась. Но пора бы уже взять себя в руки. Вскинув голову, Олеся прибавила шаг. Правда, часа через 3, когда показались крайние избы, девушка уже не чувствовала ног. Первым ее заметил бородатый детина в коричневом фартуке. Выйдя из-под широкого навеса, он перегородил ей путь. «О, девка, ты откуда такая в нашу деревню заявилась?» «Я бывшая баронесса, Олеся Ирсана, что-то там». Фамилию бывшего мужа рядом со своим именем называть не хотелось. «Мне нужен Финел, ваш староста». «Баронесса», фыркнул детина. «Баранов что ли разводишь?» Девушка не осталась в долгу. Жара и усталость добили остатки осторожности. «Не развожу, а развожусь. Один баран уже имеется в бывших мужьях». Запрокинув голову, мужчина расхохотался. Просмеявшись, он утер рукавом глаза. Язык, что жало у гадюки. «Так ты что ли, наша новая госпожа?» «Кажется, Финел что-то упоминал. А чего же пешком заявилась?» «Рыбники лошадь не дали?» Олеся насторожилась. «Кто? Ну левобережцы? До них-то чай ближе топать. Эх, ладно, мне дела большого нет. А староста в хорошем доме живет. Ты по главной улочке иди. Увидишь избу с резными петухами. А вы не можете проводить? Дык, куда я от своей кузни денусь? Никак нельзя. Да ты не боись. Иди по улочке. А там люди подскажут». Настаивать девушка не стала. Самое сложное она уже сделала. Добралась до деревни. Впрочем, долго искать Финела не пришлось. Староста сам шагал ей навстречу, держа довольно дряхлую лошадь под уздцы. Заметив Олесию, мужчина едва не споткнулся. «Ты, это, госпожа, она самая», — выдохнула Олес, крепче вцепившись в палку. Ноги уже едва держали. «У меня к тебе серьезный разговор». Староста сморщился, и девушка поняла свою ошибку. «Не в плохом смысле. Я пришла попросить совет». Лицо Финела разгладилось. Было видно, что последние слова пришлись ему по душе. В его взгляде появилось даже нечто покровительственно-снисходительное. «Гляди-ка, а ведь дошла. Что ж, видимо, дело и вправду важное. Ты это, посядь пока на лавке». Он махнул рукой в сторону одной из изб. «Я токмо бурьяну к кузнецу сведу, а потом побеседуем». Лавкой оказалась доска, прибитая к двум пням. Олес села, блаженно вытянув ноги. «Как же хорошо, уборка, попаданство, бывший супруг, все отошло на задний план и казалось теперь совсем неважным. Ноги гудели, как трансформаторные будки, поясница ныла, но в душе было полное умиротворение. Наверное, так люди и познают дзен». Девушка чувствовала, что готова просидеть тут хоть целый день, подставив лицо солнцу и ни о чем не думая. Однако долго блаженствовать не пришлось. Довольно скоро вернулся староста и пригласил ее в избу. Держался мужчина теперь куда дружелюбнее, чем в первую их встречу. «Проходи, госпожа, проходи». Он даже изобразил нечто вроде поклона, отворяя низкую потемневшую дверь. «И на людей наших не серчай, ну что так неприветливо на медне встретили. Я понимаю, от нового человека всегда непонятно чего ждать». Девушка перешагнула через порог и украдкой огляделась. В глаза сразу же бросилась огромная печь, занимавшая едва ли не с половину комнаты. Сквозь небольшие окошки скудно проникал свет, но в целом, атмосферно, вполне такой себе крестьянский быт. «Вот и я говорю», — согласился Финел, — «неизведанность всегда настораживает. Но озлобленности у наших людей нет, разве только обиды. Да и то сказать, кто бы с нашими обидами считался. Люди мы маленькие, для высоких господ и вовсе, черви, что в земле свой век копошатся. Вы с дороги-то умаялись, отпейте водицы». Староста протянул ей ковш, сделав несколько глотков. Девушка почувствовала, как к ней возвращаются силы. Вода действительно оказалась хорошей. Прохладная, свежая, без привкуса пыли, как в баронском доме. «Это с нашего родника», — довольно крякнул мужчина. «Там даже лошади завсегда пьют». Олеся поперхнулась. К животным она, конечно, относилась хорошо. Но вот пить с ними из одного ручья. С другой стороны, не забывай, девочка, какой сейчас на дворе век, люди еще не успели далеко оторваться от природы, и воду в бутылочках тут не продают. Оно ведь как, Финел допил из ковша и закинул тот в одно из ведер. У лошади ведь натура тонкая, и из плохого места она пить не станет. Верно я говорю, девушка неопределенно угукнула. Свойства воды можно обсудить и в другой раз. Не для этого она сюда столько времени шла. Какие же обиды у ваших людей? Поинтересовалась она, возвращая разговор в прежнее русло. Известное дело, какие. Жизнь трудная, жилы из себя тянем, чтобы зимой от голода не перемереть. Олес сочувственно кивнула, торопливо соображая. Крестьяне, которых она успела увидеть, в большинстве своем были крепкими и на умирающих от голода не походили. Но Финел пытается надавить на жалость. Спрашивается, для чего? Чтобы снизила налог, оказала спонсорскую помощь деревне, ей бы кто оказал. Однако в ее неустойчивом положении, лучше немного поддаться. «Так плохо живете, а мы и не привыкли жить хорошо», — вздохнул мужчина. Только вот глаза у него были слишком умными. «Горькой пшеницей и цыплячьей крупой детей кормим, сами похлебка из травы сыты, но подати всегда платим в срок». Олеся кивнула, показывая, что слушает. И тут старосту прорвало. Сперва он еще пытался изображать обиженного крестьянина, но под конец у него даже зубы скрипели от едва сдерживаемой злости. Как оказалось, крестьянская подать всегда собирается раз в год. 3/4 урожая с пшеничных полей отдается господину, и по 2 грана за каждый деревенский дом. Налог обычно взимается осенью, но с десяток дней назад в деревню заявился его милость барон со свитой и приказал выплатить налог прямо сейчас, потому как на его земле пшеница посеяна, а если крестьяне откажутся, то им все поля перетопчут. Да еще на сбор денег дал всего один день. Разве слыханное дело, в такие сроки управиться? Но пришлось. Собирали всем миром, даже птицу в чужие деревни продали. А господин барон на гневе еще и мальчонку одного плетью вытянул. Да так, что того пришлось к кальме нести, хотя и не в ладах правобережцы с рыбниками. Девушка смотрела на мужчину, пытаясь понять, врет или нет, как Корис успел бы тут побывать. Они, вон, сюда 4 дня катились, хотя если верхом, да без постоянных остановок, тогда понятно, почему он заявился к ней только через 3 дня, а не сразу после суда. День в пути, день на налоги и день обратно. Зачем вы ему платили? Это же теперь моя земля. Твоя земля, госпожа, никто и не отнимает у тебя права. Только вот пшеница была посажена еще на его земле, зато мы платить обязаны. А осенью еще ты соберешь, как водится, нам же, хоть в петлю. Вот мужики и осерчали малость. Его милости не скрывал, кому мы должны быть благодарными за двойную подать. Если говоришь правду, это грабеж, это закон, госпожа. Вона, когда мой дед мальчонкой был, их деревню другому хозяину передавали. Так людям тоже пришлось дважды платить. Половина семей потом от голода едва не перемерли. Да и куда нам от своих изб деваться? Алисия сжала пальцы. Финел, конечно, прикидывается простаком, но должен же понимать, что ложь всегда можно проверить. Если это так, то этой осенью я не буду собирать налог. Девушка внимательно следила за реакцией. Не выжимать же из вас последнее. Надеюсь, мой брат поймет и как-нибудь меня со служанками прокормит. Судя по тому, как расширились глаза старосты, он явно не ожидал столь быстрой капитуляции. Несколько секунд мужчина открывал и закрывал рот, а затем бухнулся на колени. «Госпожа, да мы ж за вас молиться станем, из голоду пропасть не дадим, деньги брать не будете, так работой отслужим». Алес только вздохнула. Она определенно заработала очки популярности, сделав широкий жест. Главное, потом не пожалеть о поспешном решении. Но теперь эти люди будут за нее держаться и в обиду не дадут, потому что нет гарантии, что следующий владелец окажется столь же сговорчивым. В животе печально заурчало, как-то совсем не по-благородному. Финел встрепенулся. Что же я за хозяин такой нерадительный? Он высунулся в окно, Насья, переставай кусты свои обхаживать. Собери-ка лучше на стол. И вновь повернулся к девушке. Живем мы совсем не богато. Разносолов не знаем. Не осерчайте, коль горькой пшеницей вас угостим. Алисия поспешно качнула головой. Объедать она никого не собиралась, однако староста даже слушать не стал. За лошадью, значит, пили. А с нашего стола отведать брезгуете? И то скажу, горькая каша лучше горького голода. С этим было трудно поспорить. Насья, жена старосты, оказалась шустрой женщиной, лет 45. Подчиняясь приказу мужа, она засуетилась у печи, помешивая что-то в закопченном чугунке. Потом сунулась в дальний угол, где в тканевом мешочке хранился комянный хлеб, размяла какую-то зелень и присыпала ею содержимое деревянной чашки. Доносившийся запах показался девушке смутно знакомым, будто из прежней жизни. А когда перед ней поставили чашку с горькой пшеницей, Алес едва не прослезилась. Гречка, родная, любимая гречка. Кто бы мог подумать, что ее уже выращивают и в этом мире. Чуть зеленоватая, под нарубленными перьями лука. Ее замешательство Финел истолковал по-своему. «Да вы не бойтесь, госпожа, мы ее сперва на сухих листах жарим, чтобы оскомину не набивала. Горькая пшеница у нас от чагай-то всегда хорошо урождается. Иногда удается даже несколько мешков на корм скоту продать, а так, ею и спасаемся. Хорошая эта пшеница на наших землях плохо растет. Гречка оказалась совершенно не соленой, да и действительно немного горчила. Но Алисия была ей рада, как старому другу. А когда она выразила желание купить хоть немного горькой пшеницы с собой, с лица старосты окончательно сползло ехидство. «Дык это как?» Он почесал бороду. «Завсегда пожалуйста. Думаю, в моем амбаре найдется лишний мешок. Для хряков держал, но они и на выпасе не оголодают». Мешок гречки обошелся девушке в несколько мелких монет. Заодно она прикупила ведро цыплячьей крупы, которая на деле оказалась банальной пшенкой. Заслышав о щедрости новой госпожи, крестьяне оживились. Кто-то прикатил малый бочонок кислой капусты, у других за печкой отыскался узелок подсушенных яблок. В итоге Олеся оставила в деревне всего грон, и это за телегу нехитрых продуктов, которые еще и довезут до места. Вместе с ней в господский дом собрались три девицы и дочка старосты, помощь с уборкой. Атит захватил инструмент на случай мелкого ремонта, так что вылазка прошла более чем хорошо. Проводив телегу задумчивым взглядом, Финел почесал жесткую бороду. К дому старосты подтянулось несколько мужиков. Девка-то оказалась щедрой. Сколько всего сбыли, да еще и выгоднее, чем на рынке. Неужто и вправду такая баба станет кислую капусту есть? Горькую пшеницу уже ела. Староста хмурил густые брови. К горькой пшенице нужна была привычка, воспитанная с малых лет. По другим деревням ее употребляли только с большой голодухи, но в основном давали скоту. А тут девчонка из благородных, и даже ведь не поморщилась ни разу. Мужчина нутром чувствовал, что-то здесь не так, но что именно, не получалось догадаться. А голодала, может и так, Финел махнул рукой, чувствуя, что сам не дознается. И еще, по осени обещала не собирать налог. Пшеницу продадим, хороший скот закупим, девке тоже выделим часть. Его слова были встречены одобрительным гулом. Сидя на поскрипывающей телеге, Олеся смотрела на проплывающие поля. О своем решении она не жалела. На ее землях люди не будут голодать. Староста, конечно, тот еще жук, но пока у нее не будет доказательств обратного, стоит ему верить. Или хотя бы делать вид. И все-таки знаний ей капитально не хватает. Причем самых простых. Как люди раньше вообще узнавали о законах, а о том, что сменилась власть, а не урожаях в других частях королевства, это же довольно важные вещи. А тут даже газеты не ходят, ибо подавляющая часть жителей не умеет читать. Однако крестьяне, за столетия нелегкой жизни, явно поднаторели в вопросах выживания. Так что, есть смысл с ними, ну не дружить. Все-таки разница в положении не располагает, но свести более близкое знакомство. К тому же, для воплощения идей ей нужны мастера, а искать их тоже придется в деревне. Сколько же впереди еще предстоит дел? Дела и вправду оказалось немало. Дней 10 пролетели в поту и мыле. Казалось бы, разве можно устать, руководя работой слуг? Всего-то и дел, раздавать приказы. Но нет, раз 5 пришлось спасать голубей от неизбежной расправы, потом изучать хлам, найденный на чердаке, отложить то, что могло пригодиться в хозяйстве, остальное убрать пока в дальний сарай. Решать что и куда, тоже приходилось самой. Олеся смотрела на деятельную суету и понимала, без деревенских девчонок пришлось бы впахивать до самой зимы. Польза от помощниц была несомненной, и не только в плане хозяйства. Юные крестьянки хихикали и, как многие женщины, любили поболтать. От них Олеся и узнала, кто такие рыбники. Оказывается, это были жители двух левобережных деревень, рыболовки и паводы. У правобережцев с левобережцами существовала идейная вражда. Раза 3-4 в год мужики обязательно устраивали крупные драки. Причины, да всякие. То один крестьянин из Костоломицы ходил в рыболовку к чужой жене, то девица из Рубайки вдруг выходила замуж за парня из паводы, своих ребят что ли мало, то кони из рыболовки подъедали у правобережцев урожай. Как говорится, были бы соседи, а повод для ссоры обязательно найдется. Правда, у левобережцев было преимущество в виде альмы. Жена тамошнего старосты пользовалась очень большим уважением. Героическая женщина родила 13 детей, и ни одного из них в младенчестве хворь не прибрала, как это обычно бывает. А все потому, что у альмы сила тайная, да какое-то заветное слово ей бабка передала. Она и чужих ребятенков на ноги ставит, так что ссориться с такой ведьмой никому не с руки. Был даже случай. Один парень из Костоломицы как-то крепко ее шестого сына обидел. Так через 2 лета, этого парня змея в полях укусила. Хотя там отродясь не водилось змей. Олеся мысленно отметила, что надо будет лично познакомиться с этой альмой. В ведьмы магию она не верила, но верила в богатый жизненный опыт. А женщина, вырастившая целый детский сад, наверняка повидала достаточно детских болезней. Вполне возможно, что ей хватит сил помочь Глену. Сын Ирены на свежем воздухе немного повеселел, но все равно оставался бледным и слабым. Ходил только с поддержкой и очень быстро уставал. Глядя на него, девушка испытывала выворачивающую душу жалость. От девчонок из деревни удалось почерпнуть и другие интересные сведения. Так, например, деревенский староста был буквально и царь и бог. Он отвечал за сбор налогов, собирал людей на молитву, записывал детей и браки, разбирал всякие споры. потому что настоящие священнослужители были только в больших городах, и это зажиточные граждане могли позволить себе, чтобы об их душе позаботились по всем канонам, а в деревнях все строилось на принципе самообеспечения: что вырастил, тем и питаешься, и на добрую вечность, за жизненной чертой, еще нужно было намолить. Но Финел староста хороший, это у других бывает, что глава никакой жизни не дает, а Финел о своих заботится крепко, если нужно, через себя извернется, но пропасть никому не даст. У него же, как родители от голода перемерли, так он сам младших братьев и сестер поднимал, с 11 лет, но это давно было, сейчас-то все получше живут. Или вот еще что, если какая-то напасть, или недоимка по податям, то со старосты первого голова полетит. С другими ничтожными людьми господа даже разговаривать не станут, невместно им. По таким вот крупицам и обмолвкам, Олес постепенно начинала понимать местный крестьянский быт, и, откровенно говоря, девушке он не очень нравился, но как изменить его к лучшему, она пока не знала, да и по неопытности можно всякого наворотить. Поэтому, пока придерживаемся плана, дом уже вполне обжит, так что впереди дрессировка голубей, поиск плотника и знакомство с братом, где его только черти носит уже столько дней. Утро нового дня выдалось теплым и облачным. Хорошенько потянувшись, Олеся открыла глаза. Кажется, тело начинало привыкать к новой беспокойной жизни. Мышцы еще немного тянуло, но тупая ноющая боль вроде прошла. Чтобы убедиться в этом, девушка подвигала руками и ногами. Затем выполнила несколько прыжков. Наконец-то можно свободно двигаться. Ура! На шум, в комнату тут же сунулась Агнета. Госпожа, показалось, что по мне что-то ползло. Сходу оправдалась девушка и села на кровать. Подай, пожалуйста, какое-нибудь простое платье. То, крестьянское. Да, теперь в ее гардеробе были и такие. Обменялась с дочкой старосты по курсу, 1:3. Девица даже разревелась от восторга. Ей как раз по осени замуж выходить, а тут настоящее господское платье в руки упало. К слову, крестьянские наряды нравились Олес гораздо больше, чем свои. Пошиты они были качественно, ткань крепкая, не стесняли движения. Талия там, где ей быть и полагается. Но самое приятное, полностью закрыта грудь. На первое время сойдет, пока она не разберется, как перешить собственную одежду, чтобы была по фигуре, и рукава хотя бы 3/4. Жаль, что короче никак нельзя, потому что обнажать руки выше локтя неприлично. Агнета немного повздыхала, но подчинилась. Крестьянские платья, на ее взгляд, были слишком грубы для нежной кожи, но служанка соглашалась на любые уступки, лишь бы не расстраивать госпожу. Переодевшись, Олеся позволила собрать волосы в симпатичную прическу. Надо же чем-то отличаться от крестьян. И накинула на плечи тонкую шаль, окончательно почувствовав себя помещицей. В рыболовке, куда она планировала отправиться, должны понять, что перед ними госпожа. Хотя, если верить слухам, люди там не глупые и куда более миролюбивые. «Дойдете ли?» – поинтересовалась Агнета, оставляя гребень в волосах. «Путь-то тоже не близкий. Может подождать день-другой, а там Тит снова обещал приехать. Он еще в прошлый раз сказал, что в рыболовку меня не повезет. Забыла, что ли? У него жена туда сбежала». Служанка снова вздохнула. «Так-то оно так». Олеся улыбнулась. «Обещаю держаться проложенной тропы. Через поле за рощицу, а потом вниз по реке. Было бы где теряться». Но хоть она и подбадривала Агнету, легкий червячок сомнения внутри все же сидел. Потеряться можно везде, и в поле, и в лесу. Однако какие еще варианты, если никто из правобережцев не согласился проводить к рыбникам? Надавить на крестьян она, конечно, могла, но что-то вот пока не хотелось. Ей тут еще долго жить. Спасибо, что хоть на словах дорогу указали и предупредили, что нужно держаться тележной колеи. Да и вообще, один раз она уже дошла куда нужно, значит и сейчас справится. День для прогулки оказался просто отличным. Солнце постоянно скрывалось в облаках, поэтому не пекло. Пахло свежей зеленью. Легкий ветерок путался в волосах. Если не смотреть на свою одежду, легко представить, что просто выехала за город на природу. До рощи Олес дошла минут за 20. Правда, сама роща напоминала скорее лес. Но дорога для тележной колеи была прорублена, а сворачивать с нее девушка и не собиралась. Что, еще полчаса и покажется река. Она шагнула в сумрачную тень, и вдруг ей очень захотелось вернуться обратно. Можно даже бегом. Из-за облака снова выглянуло солнце, но Олесе все равно было не по себе. Замерев, девушка прислушалась. Пение птиц, шелест листьев и больше ничего. Должно быть, это остатки прежней личности беспокоится, потому что сама Ира Молочева боялась, скорее понимала умом, когда нужно испытывать страх, а сейчас повода не было. По словам Тита, дикие звери здесь не водились, и про разбойников уже лет 20 не слыхали, но все же, что-то противно тянулось в животе. Олесь честно пыталась идти еще минут 10, а потом решила плюнуть и вернуться назад, потому что интуиция уже не просто шептала, она кричала. Не в силах справиться с нарастающим беспокойством, девушка резко развернулась и наткнулась на внимательный неподвижный взгляд. Глава 12. Опасное спасение. Сердце куда-то ухнуло, но уже через несколько секунд забилось ровнее. Олеся перевела дух, испытывая облегчение. Да, она действительно была тут не одна. В шагах в 20 от нее замер дикий кабан. Не медведь и не волк, а просто большая лесная свинья. Хотя что-то слабо шевельнулось в памяти, еще из прошлой жизни. Кажется, кто-то давно рассказывал, что дикие кабаны очень опасны, и повстречать их в лесу ничуть не лучше, чем столкнуться с медведем. Тогда девушка поверила рассказчику на слово, но сейчас у нее зародились некоторые сомнения. Зверь не казался страшным, хотя и был высотой примерно до ее бедра. К тому же, кабаны вроде питаются травой и желудями, а значит, им не должно быть дела до человека. Наклонившись, Олесь подняла комок земли. «Иди, куда шел?» — крикнула она и бросила земляной комок в сторону животного. «Провожать меня не обязательно». Кабан медленно опустил голову, и девушка вдруг всей кожей почувствовала, что совершила чудовищную ошибку. Лесная свинья, заслышав голос человека, даже не подумала убегать. Напротив, темные ноздри гневно раздулись. Ужас полоснул будто когтями, и без всяких мыслей, поддавшись одним инстинктам, Олеся бросилась в сторону. Вероятно, это ее и спасло. Кабан пролетел мимо, с неожиданной для такого зверя скоростью. Но праздновать победу было рано. Сообразив, что таран не удался, зверь развернулся и повторил попытку. Девушка успела увернуться в самый последний миг, и в стороне жалобно хрустнуло тонкое дерево, которому повезло меньше. Мотнув головой, кабан опять повернулся и Олесь побежала. На уровне каких-то глубинных инстинктов она понимала, что нужно петлять. Животное явно уступало ей в маневренности, но компенсировало это скоростью и упорством. Неподалеку треснул еще один ствол. Если допустит ошибку, то следующей может стать она. Где-то в глубинах сознания пронеслось, что можно забраться на дерево, но идея была на уровне абсурда. Много кому удавалось забраться на дерево на бегу, без всяких навыков, да еще и в длинной юбке, и кабан вряд ли будет сидеть в стороне, лениво подсчитывая, с какой попытки жертве это удастся. Сердце билось уже в горле, а проложенная тропа осталась где-то в стороне. В голове проносились даже не мысли, а какие-то бессвязные обрывки. Попасть в другой мир, чтобы пасть от клыков кабана, как же глупо. Ну хотя бы не от чумы или холеры. Интересно, кто из них первый устанет? Сомнительно, что кабан. Хоть бы повезло переродиться в более удачном времени. На этой позитивной мысли Олеся зацепилась ногой за корягу. Долю секунды она еще пыталась удержать равновесие, а потом рухнула в какую-то ямку и поняла, что это конец. Кабан смотрел прямо на нее. Он больше не казался безобидной лесной свинкой. Грязная щетина торчала, словно иглы. Из приоткрытого рта выглядывали два желтых загнутых клыка. В черных глазках не было ни капли осмысленности, только желание добить ничтожного человечка, потревожившего его покой. Девушка шевельнулась, но тело больше не слушалось. Казалось, будто из него разом выпили все силы. Зверь двинулся в ее сторону, и Олесь прибегла к последнему инструменту, что у нее остался. Она завизжала, громко, пронзительно, на пределе голосовых связок. Однако кабана ее тонкий крик не испугал. Напротив, он с какой-то ожесточенной яростью бросился вперед. Каким-то чудом Олесе удалось увернуться от первого удара. Тупой клык порвал платье. Одновременно ногу полоснуло болью. Кабан не просто пытался насадить жертву на клыки. Копыта тоже были оружием, способным переломать кости. Борьба длилась пару секунд, растянувшихся в вечность. А потом, издав пробирающий до дрожи хрип, зверь внезапно рухнул рядом. Пребывая в каком-то оцепенении, девушка различила размытый силуэт человека. В одной руке у него был топор, в другой мелькнул здоровенный нож. Наверное, бывшая баронесса давно потеряла бы сознание, но Ира была крепче духом, и даже в теле хрупкой Олеси она оставалась собой, поэтому могла видеть, что происходит. Рыжебородый мужчина, довольно разбойничьего вида, нанес прицельный удар ножом. На траву брызнула свежая кровь. Кабан слабо дернулся и затих. Теперь уже насовсем. Все с тем же окровавленным ножом. Незнакомец повернулся к девушке. Алес судорожно вдохнула, царапнув ногтями изрытую землю. Спаситель, почему-то, выглядел еще страшнее кабана. Левую часть его лица пересекал глубокий шрам. Рыжей была не только короткая борода, но и волосы, собранные на затылке. Мужчина что-то произнес, но из-за звона в ушах Олеся не смогла разобрать ни слова. Насупив огненные брови, незнакомец опустился на колено и задрал ей юбку почти до бедра. Это подействовало как ведро ледяной воды. Девушка попыталась вскочить на ноги, но спаситель оказался быстрее. Подхватив ее с такой легкостью, будто она была тряпичной куклой, мужчина скользнул руками по ее телу. Наверное, только отбитый на голову маньяк посчитал бы такой момент удачным. Крепкая рука уже сжимала подбородок, заставляя повернуть голову. Внутри все сжалось, и поддавшись к какому-то безумному порыву, Олес вцепилась зубами в грязную ладонь, все еще пахшую кровью. Мужчина разжал руки, позволив ей упасть обратно в колючую траву. «Дура!» – буркнул он, разглядывая укушенную ладонь. «От кабана бы лучше так отбивалась. Вы!» Олеся попыталась успокоиться, но после выброса адреналина у нее зуб на зуб не попадал. «Как вы посмели? О, значит, человеческую речь все-таки понимаешь!» – хмыкнул мужчина. «Я же тебя спросил. Но о чем именно?» – девушка узнать не успела, потому что, ломая кусты, на поляну пробились еще два всадника. Один из них был одет довольно просто, а вот второй выглядел как аристократ. Не только одежда, но и черты лица говорили в пользу благородного происхождения. Аристократ издал какой-то рычащий гортанный звук, с явными интонациями вопроса. Рыжебородый склонил голову. «Я был прав, сиятельство», – пробасил он. «Тут сикач на крестьянскую девку напал. Подрал ее малость, но кости вроде целы. Я попытался осмотреть, однако эта дура отбивается словно дикая кошка». Олеся сглотнула, смутно заподозрив, что у спасителя к ней был явно не мужской интерес. Но разобраться в чужих намерениях на выплеске адреналина, знаете ли, не слишком легко. «Я в порядке». Голос уже почти не дрожал. «Тебе бы ногу перевязать». Рыжебородый кивнул на подол юбки, испачканной в крови. «Только промыть сначала». Повезло еще, что копыто всего лишь кожу чикнуло, да жил не достало. «Осталось бы хромоножкой, кто бы тебя такую в жены взял?» Олес мотнула головой, осторожно отступив назад. Нога болела просто адски, но беспокоило ее сейчас другое. Что эта разношерстная компания делает в ее лесу? Нет, она, конечно, благодарна за спасение. Если бы не рыжебородый, то кабан бы уже ее доедал. Но все же, окрестные земли раньше принадлежали Корису, и эти ребята вполне могли оказаться его знакомыми, соседями или друзьями. А в таком случае, им не стоит знать, кто она. Разумнее всего притвориться глупой крестьянкой. Хотя тоже небезопасно, если вспомнить свой нежный и трепетный облик. Если аристократ пожелает, то вполне может забрать ее в свой замок, в качестве девочки для утех. Вроде бы в средневековье это было запросто. Надо было уносить ноги. И первое, что пришло в голову, надавить на жалость. Рыдать на остатках стресса, милое дело. Поэтому, рухнув на колени, девушка уткнулась в сложенные ладони и завыла. Ой-ей-яй, совсем как Софла, при первой встрече. Но усилием воли Олес подавила эту мысль. Не стоит отвлекаться. Матушка больна совсем, из избы не выходит. Я в соседнее село ходила, к знахарке. Та обещала травяной настой собрать. Ох и худо ей, совсем худо. Отпустите меня, добрые дяденьки. Я никому не скажу, что вы в господском лесу охотились. Я вас не видела и не запомнила. Охотились? Рыжебородый даже поперхнулся от неожиданности. Вот же дура девка. Аристократ положил руку ему на плечо и отрицательно качнул головой. Пожалуй, его сильнее впечатлило обращение «дяденька». Ну да, парню на вид было не больше 20-25. Странно услышать такое от ровесницы. «Рглор, не надо». Присев перед девушкой, он протянул белоснежный платок. «Возьми». Олеся шумно высморкалась. Чем менее приятное впечатление она произведет, тем лучше. «Ну и куда ты пойдешь? Тебе бы рану перевязать», — мягко произнес парень. Ненадолго остановив рыдание, девушка прислушалась к своим ощущениям. Рана, кажется, была не слишком глубокой, а кровь, вроде бы, для того и идет, чтобы лишнюю заразу из организма вынести. Сама заживет, не впервой чай. Рыжебородый пнул лежащего кабана. Так чей это лес, говоришь, нашего господина? А лес старательно заморгала глазами, изображая дуру. Он такой большой, сердитый, ездит все время на коне, и голос у него на трубу похожий. А имя-то у господина есть? Поинтересовался третий юноша, который до этого момента молчал. Есть. Девушка вновь уткнулась в платок, его милостью все кличут. Рыжебородые юноши захохотали. Даже аристократ негромко фыркнул. Алисия украдкой оглядела его из-под платка. А ведь довольно симпатичный молодой человек. Волосы светлые, глаза зеленые, лицо будто совсем не злое. Но лучше не рисковать. Корисвон тоже казался предшественнице красавцем. «Ты из какой деревни?» «Чудо!» – зеленоглазый парень старательно прятал улыбку. «Мы тебя проводим!» А лес снова замотала головой. Не хватало ей еще явиться в деревню с такой свитой. Слишком много тогда возникнет вопросов у всех сторон. «Нельзя, добрые господа, никак нельзя. Мой дядька, ежель прознает, то и забьет меня кнутовищем, а опосля на цельную неделю в курятнике запрет». Заметив, как потемнел взгляд аристократа, девушка решила чуть переиграть. А то рванется еще спасать от злых родственников. Но вообще он у меня добрый очень. Просто так полагается. Иначе все мне в спину плеваться станут. Мужчины переглянулись, но настаивать не стали. Ага, значит все пока в пределах местных нравов. Проигнорировав протянутую руку, Олеся поднялась сама. Сейчас бы повернуть домой. Но есть риск привести туда незнакомцев. Придется плестись в деревню, в рамках легенды. Зато река по пути будет очень кстати. Рану промыть. Кровь уже почти не бежала, только вот мало ли какая зараза таится в налипшей земле. Девушка медленно поковыляла прочь от спасителей, стараясь не смотреть на тушу кабана, чтобы его на этом и том свете поджарили. «Эй, чудо деревенское!» — окликнул ее вдруг аристократ. «А по ту сторону деревьев что?» По ту сторону был господский дом, сразу за полем. Однако незваные гости ее помощницам точно не нужны. «Ничего, добрый господин, на несколько дней пути одни поля». Парень изогнул бровь. «Куда же ты тогда к знахарке ходила?» Алисия мысленно чертыхнулась. «Надо же запоминать, что врешь». Пришлось выкручиваться. Так в лесу и есть деревня. Маленькая, на десяток дворов. Идти и идти до ней прямо. Больше останавливать ее никто не стал. Добравшись до края рощи, тянувшей на полноценный лес, девушка прислонилась спиной к дереву и перевела дух. Впереди безмятежно поблескивала река, а на ее изгибе смутно виднелись избушки. Ну вот, почти дошла. Интересно, что же это за ребята, выручившие ее в лесу? Быть может, все-таки соседи? Ладно, она еще узнает. А пока осторожность превыше всего. Не стоит забывать, что опасны не только животные, но и люди. Тем более, что этим ребятам даже братом-графом не пригрозишь. Иначе получилось бы как в анекдоте по шерифа и быка. Значок, покажи ему свой чертов значок. Алисия тихо фыркнула и направилась к реке. Привести бы себя в порядок, насколько получится. Не стоит слишком уж шокировать своим видом крестьян. Провозившись с полчаса в холодной воде, то еще удовольствие, Олеся кое-как промыла рану и перевязала полоской ткани, оторванной от нижней юбки. Там же, морщись и мысленно чертыхаясь, заполоскала подол платья от кровавых пятен, пригладила пальцами растрепанные волосы, и в таком плачевном виде явилась в деревню. Ребятня, играющая за околицей, встретила ее квадратными глазами. Видимо, на их памяти, такое чучело из леса еще не выходило. «Мне нужен ваш староста», — произнесла девушка, без лишних предисловий. У нее просто не было на это моральных сил. Ребятишек, как ветром сдуло. То ли побежали звать старосту, то ли прятаться. Кто их разберет? Сжав зубы, Олеся захромала к избам. Полцарство за коня и за уроки верховой езды. Потому что все, что она умела, не подходить к лошади сзади, чтобы не получить копытом. А в мире без машин, это серьезное упущение. Надо как-то повышать свою мобильность, не ходить же все время пешком. Старосту долго искать не пришлось. Сам вышел из какого-то двора и поспешил навстречу. Видимо, дети успели его предупредить, потому что особого удивления мужчина не выказал, только покачал головой. «Это кто ж тебя так, болезная?» Наткнулась на кабана. Глаза мужчины округлились. «А почему тогда живая?» Сама удивлена. Чудом спаслась, не иначе. О всадниках девушка решила пока не говорить. Успеется. «Я новая хозяйка этих земель, Олеся Ирсана. С жителями Костоломицы и Рубайки уже познакомилась, решила теперь взглянуть на вас». Староста промычал что-то глубокомысленное и даже склонился в поклоне. «А я Герсий, госпожа, маленький человек, за деревеньками вот приглядываю. И как поживают люди в ваших деревнях?» Герсий издал такой тяжелый вздох, что без слов стало понятно, поживают здесь неважно. «Даст Всевышний, справимся. Хоть и тяжко будет, но не впервой нам затягивать пояса». Олеся прищурилась. Если Финел выглядел как матерый воин, то Герсий производил впечатление деревенского простачка. Однако за что-то же его старостой выбрали, надо бы присмотреться к мужичку повнимательнее. «Мой бывший супруг побывал и у вас, побывал госпожа, как есть, побывал. Мы и налог, и недоимки, все заплатили, не беспокойтесь». Вот о чем, а о кошельке Кариса девушка беспокоилась меньше всего. С ним она еще разберется. Сейчас же ее куда больше занимала болевшая нога, а еще пугающие мысли о столбняке и гангрене. Жить хочется в любые времена. Ладно, леший с ним, с бароном. Говорят, у вас тут есть врач, она запнулась, припоминая местное словечко, то есть лекарь или знахарка. Альма, староста насторожился. Жену он любил, а от пришлой, тем более, если она действительно госпожа, непонятно было чего ждать. Мне кабан ногу зацепил. Олеся призывала все терпение, чтобы казаться спокойной. Могла бы она посмотреть рану, я заплачу. Помявшись еще несколько секунд, мужчина кивнул. Альма оказалась приятной женщиной лет 40, очень полной, с седой прядкой в черных волосах. Когда муж посторонился, пропуская в избу гостью, женщина штопала детскую рубашку, приглядывая за возившимся у ее ног малышом. Другой мальчишка, в возрасте 3 лет, упоенно рисовал углем на сероватой печи. Еще 2 сероглазые девочки прыгали через плетеный коврик, весело повизгивая. У Олеси даже в глазах зарябило от обилия детей. А ведь это, кажется, даже не все, БРР. Она мотнула головой, на миг забыв про лесное приключение. Пожалуй, сидевшая у окна женщина и вправду герой. Даже стыдно жаловаться такой на какую-то царапину. Заметив вошедших, Альма отложила шитье в сторону и склонила голову. «Для нас большая честь, госпожа, что вы заглянули в наш скромный дом». Олес вскинула брови. Вдруг вспомнилось, что правобережцы считают Альму ведьмой. «Неужели правда? Откуда вы? Лицо у вас благородное, не крестьянское. Наши девки гребни в волосах не носят, да и убирают их иначе. И платье это я тоже узнаю, дочка Финела его шила, она хорошая мастерица. К тому же, Фридика уже всем растрещала, как добрая госпожа сменяла дорогое платье на ее крестьянское». Впервые в жизни девушка не нашлась, что ответить. Наблюдательности Альмы можно было только позавидовать. Герсий за ее плечом кашлянул. «Та она это, говорит, кабан ногу ее подранил. Откель в нашем лесу кабаны?» — удивилась женщина. «Отродясь, они сюда не ходили. Ну-ка, деточка, говори, что случилось? А вы все, брысь!» Изба вмиг опустела. Один только малыш самозабвенно грыз ножку табурета. На осторожный вопрос крестьянка лишь махнула рукой, для зубов, мол, полезно. Спорить Олеся не стала. В конце концов, все ее познания о детях были исключительно теоретическими. Может и правда полезно. Вместо этого, она приподняла юбку до колена, демонстрируя не слишком аккуратную повязку. Сняв сырую ткань, Альма цокнула языком. «Повезло тебе, госпожа, крайне повезло. Кабы по жилам пришлось, то к нам бы ты точно не дошла. А так просто, противная царапина. Где-то у меня на печке, кажется, оставался нужный отвар». Она шагнула на лавку, а спустилась с небольшим глиняным кувшином. «Этот настой меня еще бабка делать учила», — ответила женщина на немой вопрос. «Всегда запас держу, пригождается. Ну-ка, будь умницей». Альма плеснула на рану какую-то зеленоватую жижу. Запахло самогоном с легкими травяными нотками. Кожу щипало так, что Олес даже тихо зашипела от боли. На глаза навернулись слезы. «Крепкая вещь», — заметила крестьянка, вновь перевязывая кувшин и окончательно переходя на «ты». «Я тебе, деточка, еще сушеных травок с собой дам. Заваривай их и промывай ранку перед сном. А поутру ногу свою солнышку показывай и держи так, пока 30 раз до 100 не досчитаешь. Солнце любую заразу вытянет». Девушка очень живо представила, как будет каждое утро стоять в комнате, задрав ногу на подоконник, и чуть не прыснула. Уровень местной медицины впечатлял. Хотя королей и аристократов явно не солнечным светом лечит. Однако эти мысли она оставила при себе. Народная медицина лучше никакой, Альма действительно ей помогла, и только время покажет, насколько эффективно. Но это не повод быть неблагодарной козой. Спасибо. Дождавшись, пока крестьянка вернет свое чудо-средство обратно, Олес решила обратиться с еще одной просьбой. Все же, ее очень беспокоило состояние Глена. «Скажи, а ты могла бы помочь одному мальчику, 5 лет?» Альма выслушала ее не перебивая, затем кивнула каким-то своим мыслям. «Мне бы на матушку его взглянуть, да и тебя, госпожа, обратно доставить. Чуток погоди». Женщина высунулась в окно и позвала какого-то Яшку. На призыв отозвался мальчишка 13 лет. Паренек был осчастливлен приказом присмотреть за младшими, а до того, кликнуть дядьку Евресия. «Мой меньшой брат, он нас и довезет», — пояснила Альма мимоходом, поднимая малыша на руки. Ребенок был передан вернувшемуся Герсию, который даже не удивился активности жены. Каша в печи, настой за печью. И пусть Ваника сменит Лалу у гусей, ее очередь. А, начал староста, но наткнувшись на взгляд женщины, передумал. «Конечно, как скажешь, родная». Алисия мысленно отметила, что Герси, возможно, чисто номинальное лицо. Даже закралась мысль, что настоящим главой деревни вполне может оказаться Альма. Женщина явно умна, а ее авторитет признает даже Финел, что говорит о многом. Глава 13. Разоблачение. Стоило телеге остановиться напротив господского дома, как на крыльце тут же показалась Агнета. Девица только что закончила начищать дверные ручки, и теперь была очень довольна собой. Да и жизнь на новом месте, несмотря на полную неопределенность, ей нравилась. Прежде-то, любые обязанности распределял Ронал. Ей, что погрязнее, Лари, как по любовнице барона, полегче. Если же сам господин барон нагрянет, то ходи и оглядывайся. А здесь дела, конечно, больше, но госпожа не цепляется. Главное, чтобы порядок был, а что делать прежде? Полы мыть или комнаты проветривать, можно и самой решить. Увидела, что дверные ручки неплохо бы почистить, взяла и почистила, никого не спрашиваясь. Красота. «Госпожа, мы там», — начала она, и осеклась на полуслове. Взгляд ее остановился на платье, которое еще с утра было совершенно целым. «Это как же, ерунда». Алисия выбралась из телеги, стараясь не наступать на больную ногу. «Впредь постараюсь быть аккуратнее. Подготовишь мне другое платье?» «Да-да». Агнета моргнула и исчезла в недрах дома. Алис только вздохнула, предчувствуя, что расспросы обязательно будут. Придется, наверное, рассказать служанкам о кабане и предупредить, чтобы одни они далеко не уходили. Не факт, что им повезет так же, как ей. «Сынок-то не у этой болеет», — проницательно заметила Альма, успевшая спуститься с телеги. «Маловато девочка еще для сынка». «Не у этой», — согласилась девушка. «Ирена, должно быть, сейчас на кухне. Я провожу». Ирена действительно была на кухне. Сидя на коленях перед камином, женщина старательно обвязывала новую метлу. Иногда она отрывалась от своего занятия и поглядывала в сторону открытой двери, ведущей на обратный двор. Там, завернутый в тонкое одеяло, на крыльце сидел Глен, подставив бледное личико солнцу. «Не замерз?» — поинтересовалась женщина, стягивая последние ветки. «Нет, тут хорошо». Альма вошла в кухню с видом человека, который везде чувствует себя дома. Оглядела нехитрое убранство, вдохнула витающие запахи и одобрительно кивнула каким-то своим мыслям. Неплохо обустроились, но корзины с овощами не стоит около двери хранить, их бы в темный коридорчик, а кислую капусту не держат так близко к камину. Хорошо. Ирена вопросительно взглянула на Олес, и та поспешила пояснить. «Это Альма, местная знахарка. Я попросила ее взглянуть на Глена. Вдруг посоветует что-нибудь дельное. Скажешь тоже, знахарка?» — добродушно проворчала крестьянка. «Просто опыт какой-никакой имеется, и к вам он тоже придет с годами». Она повернулась в сторону открытой двери, и лицо ее удивительным образом разгладилось. «Ишь ты, вон а где птенчик, прикорнул, как в гнездышке». Не дожидаясь приглашения, она вышла на крыльцо и присела рядом с ребенком. Ирена заметно напряглась. «Госпожа, не беспокойся, говорят, у нее 13 своих детей, да еще и по окрестным деревням она кого только на ноги не ставила. Хуже не будет, мне пока нечем рассчитаться». «Значит, будешь должна», — пошутила Олес, но служанка кивнула с такой серьезностью, что девушке захотелось откусить себе язык. Видно же, что Ирене сейчас не до самодельного юмора. Немного пообщавшись о чем-то с Гленом, Альма вернулась в кухню. «Вот что, госпожа, ты бы сводила мальчонку, лошадку бы ему показала. Мне с его матушкой переговорить надобно». Алисия и глазом не успела моргнуть, как ее без лишних церемоний выставили на крыльцо. Хозяйку дома, между прочим, бывшую аристократку. Наверное, надо разгневаться, но смысл, все-таки быть знатной госпожой и чувствовать себя ею, совершенно разные вещи. Ирата воспитывалась в мире, где нет никаких господ, а смотреть свысока на окружающих, только потому что им платишь, ну это как-то неэтично, что ли. Решив, что успеет еще это обдумать, девушка выбрала самый простой путь, а именно, подхватила на руки Глена и отправилась с ним смотреть лошадку. Закрыв за госпожой дверь, Альма села на лавку и внимательно посмотрела на Ирену. «Ну, рассказывай, птичка моя». «Простите», женщине вдруг стало не по себе. Она никого и никогда не пускала себе в душу. Но крестьянка смотрела так, будто все уже знала. «Когда на сносях была, муж тебя бил». Ирена скрестила руки на груди, будто желая защититься от проницательного взгляда. «Бывало, значит, плохой женой была, но мальчонку потом будто не трогал, в сундук прятала, под кровать», — отозвалась женщина и тут же прикусила язык. Меньше всего ей хотелось вызывать жалость, да и вспоминать вечно пьяного мужа, с его жалобами на горькую жизнь. Но это не так важно, Глен ведь и раньше почти не ходил, разве только еле-еле, держась за руку. Альма глубокомысленно кивнула. «И жили вы в темной конуре, без окон, где-нибудь на уровне земли, снимали коморку в подвале». Ирена поежилась, вспомнив холодные каменные стены и вечную промозглость, которая въедалась в кожу. Она всегда чувствовала, что в таком месте просто нельзя жить, но выбора особенно не было, так жили все вокруг. Ей еще повезло, что удалось выбраться. Пока муж был жив, он даже выходить никуда не позволял, а за каждым ее шагом бдительно следила свекровь, злобная костлявая старуха. Даже выносить Глена, подышать свежим воздухом, приходилось тайком. Если супруг узнавал, то жестоко бил за такие прогулки, называя беспутной девкой. Приходилось терпеть. Куда ей было податься? Без денег, с ребенком на руках, а потом муж замерз в сугробе и свекровь выгнала ее вон. В самые холодные дни, зимой, Ирена хорошо помнила свою растерянность. Все могло бы закончиться очень плохо, но им с Гленом повезло. Чудом, не иначе, удалось устроиться прачкой, в хороший дом. Все это женщина могла бы рассказать, но не стала. И Альма, видимо, поняла. «Ладно, не буду более тебе в душу лезть. Вижу, там еще совсем не зажило. Скажу прямо, сынка твоего можно на ноги поставить. Лекарь говорил, что у него медленная кровь», — отозвалась Ирена. «Большей глупости никогда не слыхала. Мальчонка у тебя хороший, просто он еще не дошел». Полюбовавшись ее растерянностью, крестьянка принялась объяснять.